Выхватываю из слота меч. Кисть еще не отросла и придется сражаться одной рукой. А затем активирую истинный взгляд. За закрытыми створками вижу силуэт. Перемещаюсь к нему проколом. Комбо. Враг с хрипом упал, а я едва удержался от повторного применения приема. Передо мной был не Орочимару. Просто какой-то мужик со странной татуировкой на всю щеку и толстым канатом вместо пояса, завязанным в виде банта за спиной. Резким ударом клинка в сердце добиваю его и получаю закономерное сообщение об опыте. Как хорошо, когда твой противник не бессмертный рейд-босс. Закончив, оглядываюсь по сторонам в поисках выхода. По обе стороны от меня был длинный коридор с дверьми-решетками, как в моей камере. Офигеть, это сколько же, этот гад ползучий, людей здесь держит. Я подошел к соседней с моей камере и заглянул внутрь, и тут же отпрянул. На решетку из темного угла прыгнула уродливая тварь. Она шипела, визжала, брызгала желтоватой слюной и старалась дотянуться до меня лапой с очень приличными когтями. Из соседних клеток в ответ раздались звуки, которые точно не мог издавать человек. Похоже, тут везде находятся различные чудовища. А я еще хотел организовать массовый побег, чтобы доставить Нукинину побольше проблем. Хотя, если их всех выпустить разом, а самому где-то спрятаться и переждать, то, думаю, получится даже лучше. Вот только как это сделать? Что-то я не заметил большой красной кнопки с надписью «Выпустить всех». Эй, парень, вдруг раздался справа голос, ты же ведь не из его прислужников. Можешь меня выпустить? Я видел, как тебя заносили в камеру, и только что ты убил одного из них. Я повернул голову к камере, мимо которой проходил. К решетке прижималось лицо молодого парня с глазами без зрачков и ярко-оранжевой радужкой. У него был короткий ёршик, волосы выступающие, словно у вампира клыки. «Ага, выходит, я здесь не единственный человек. С чего бы мне это делать?» – спросил я. «С того, что я единственный из здесь присутствующих, кто может найти отсюда выход. Ты ведь не знаешь, куда точно идти, и это не мудрено. Тут настоящий лабиринт, а ты, значит, можешь указать верный путь?» – произнес я. Парень энергично закивал. Я раздумывал некоторое время, прежде чем решиться. С одной стороны, я не знаю о нем ничего и существует очень большая вероятность предательства. Но с другой, я ведь действительно не представляю, куда мне надо, чтобы выбраться. Истинный взгляд действует не настолько далеко. «Хорошо», — говорю я, приблизившись к двери, «но если ты меня предашь», — выразительно смотрю на меч. «Ни за что», — запальчиво воскликнул парень. «Клянусь, я же приложил руку к замку и активировал взлом, а затем распахнул дверь. Здесь есть еще люди?» – спрашиваю его. «Нет», – энергичное мотание головой. «Не скажу, что безоговорочно ему поверил, но мне не слишком хотелось задерживаться в этом месте и кого-то спасать, так что будем считать, что так все и есть. Ну тогда веди». «Ага», – кивнул парень и на несколько секунд замер с закрытыми глазами. «А я воспользовался этим временем, что посмотреть информацию о нем. Мечей Май, уровень 16. Нам туда», — указал он, — «налево по коридору. Там будет дверь». Он уверенно двинулся в указанную сторону. Я последовал за ним. «Скажи», — обратился он ко мне через пару минут, — «тебя как зовут?» «Киоши». «А меня Мечи. Будет знакомы». В этот момент мы подошли к толстенной стальной двери. Вот эта дверь, но за ней охрана. Я задействовал взгляд и понял, что освобожденный прав. Там были три человека, но если они подстать первому, то проблем не будет. Скрыт, прокол, и я уже за дверью. Они меня даже не видели до тех пор, пока я не пронзил одного из них мечом. Да и это им не слишком помогло. Три порции опыта приблизили меня к планке следующего уровня еще немного. Двери со скрипом раскрылись, и в проходе показался Мичи. Так мы и двигались дальше. Спасенный указывал верный путь, а я вырезал редкие группы охраны. И вот, наконец, за очередной дверью вместо очередного скудно освещенного коридора, мы увидели колышущиеся ветви деревьев. На меня пахнуло свежим воздухом и ароматом леса. Это было как-то слишком просто, — обратился я к Мичи. «Ну так, Орочимару здесь не было. Когда тебя приносили в камеру, я слышал, что он сетовал на то, что придется прерывать опыты над столь занятным образцом. Я поэтому и решился на побег. К тому же я шел не к главному выходу, а к запасному. Его не охраняют так тщательно». «Тогда понятно», — задумчиво киваю. «Тайный ход располагался в небольшом овраге и был очень хорошо замаскирован. Если не знать, что он здесь, то ни за что не найдешь. Пробираться по лесу было довольно сложно. И в прошлой, и в этой жизни я жил в городе и в лесу практически не бывал. Тем более в таком лесу. Буквально на каждом шагу приходилось продираться сквозь подлесок. Теперь я понимаю, почему шиноби скачут по деревьям как белки. Это самый удобный способ перемещения в данных условиях. Мы же были вынуждены перемещаться по земле. Я не мог проделывать то же, что и шиноби в силу недостаточной для порхания с ветки на ветку физической развитости. А Мичи, хоть и умел перемещаться, как он говорил, верхними путями, однако не желал оставаться один в том случае, если за нами отправит погоню. В качестве бойца он мало что из себя представлял, о чем мне и сообщил. Из-за подобного положения дел мы не отошли и 3 километров от базы, когда Мичи вдруг остановился и произнес: «Я чувствую приближение сильной чакры от убежища. Он уже скоро будет рядом». Я обреченно застонал. От шиноби нам не сбежать. Значит, придется сражаться. А у меня, как назло, нет козырей в рукаве. Части для ловушек отсутствуют. К тому же поврежденная рука уменьшает их эффективность на 50%. Я взглянул на уже почти регенерировавшую конечность. Осталось недолго, но в предстоящем бою я ее использовать не смогу. Из умений у меня только прокол, взгляд, комбо и мерцание. Полезность последнего зависит лишь от удачи. Есть еще скрыт, но на сильных противниках он не работает. Так, не отвлекаться. Я активировал взгляд и стал сканировать окрестности. Однако высматривать врага не потребовалось. На ветку дерева шагах в 30 от меня прыгнул. Хотя нет, прыгнуло человекоподобное существо. Одна половина его лица была словно из фарфора. Настолько бледными и изящными были его черты. Вторую покрывала белесая, жирно поблескивающая чешуя. С абсолютно голого черепа свисали лоскуты кожи, а гигантские язвы сочились сукровицей. Отвратительное зрелище. Увидев это существо, Мичи весь задрожал. Он испускал волны чуть ли не осязаемого страха. «Надзиратель», — прошептал он, — «теперь нам конец». «Зря вы решили», — произнесло прошипело существо. «Тиепиерарачеймарусаама не будет возражать, если я вас убью». Я не стал ничего отвечать, а просто рванулся вперед, чтобы сократить расстояние на достаточное для прокола. Аж шеи раздалось громкое шипение. Мне в лицо ударил сильный порыв ветра. Черт, прокол, а несколько деревьев за моей спиной буквально сдуло. Их вырвало с корнем, как при урагане. Прокол, и я у него за спиной. Меч касается тела, комбо. Но умение не активировалось. Тело твари немыслимо изогнулось, в последний момент, уходя из-под удара. Меня ухватили за шею ледяной, покрытой слизью ладонью. «Теперь рты в моей власти», прошипели мне прямо в лицо. В этот момент мне в живот вонзился мой собственный меч и стал проворачиваться. Невероятная боль охватила все мое существо. Даже у Арачимару мне не было больно настолько. Система блокировала ощущения, когда я подходил к пределу. Стоп, почему я вообще до сих пор жив? Мои 150 хп снимаются с одного удачного удара. Хп. Я перевел взгляд на красную полоску в левом нижнем углу. Она была полной. Я не получил ни одной единицы урона. Но какого хрена тогда происходит? И вообще, я же включал истинный взгляд. Почему, когда я бросился к твари, он не работал? И тут меня осенило. Иллюзия. Это всего-навсего иллюзия. Конечно, ведь если они хоть и странные, но маги, почему бы им не владеть какими-либо ментальными воздействиями? И стоило об этом подумать, как боль начала уменьшаться. А, ну-ка, открываю вкладку умения и активирую истинный взгляд, нажатием на иконку. Мир изменился. Я лежал на земле, а надо мной склонился силуэт, переливающийся уязвимыми точками. Меч был в шагах в 10, но он же у меня не один. Вытягиваю вперед руку, так чтобы ладонь, словно сжимающая невидимый клинок, оказалась напротив и как можно ближе к одной из точек. Усилие воли, и вот я уже сжимаю за рукоять второй мой клинок, пронзающий ночь. Лезвие, вынырнувшее из пространственного кармана, материализовалось прямо в теле врага. Послышался хрип, а сила, до сих пор заставлявшая испытывать меня нечеловеческую боль, исчезла. Я резко вскочил на ноги и нанес еще один быстрый удар. Полоска ХП врага мигнула и опустилась в красную зону, а я взглянул на поверженного противника уже обычным зрением, ожидая увидеть шипящую тварь, но передо мной был Мичи. Вот чувствовал я, что что-то с ним не так. На грани восприятия царапало нечто непонятное, как только мы вышли из убежища. Видимо, я уже тогда находился в его иллюзии. Только зачем ему это понадобилось? Тут до меня донеслось его невнятное бормотание. «Простите, Арачимару-сама, я так надеялся быть вам полезным. Я хотел доказать, что эксперимент был удачен. Сволочь, констатировал я. Удар меча перерубил шею иллюзионисту. Вы получили опыт. Только вот не понимаю, если он был так предан этому вивисектору, то зачем держать его в клетке? Правда, он сказал что-то про неудачный эксперимент. Возможно, дело в этом. Хотя все равно не понимаю, зачем сначала помогать выбраться, а только затем уже нападать. Он мог сделать это еще в убежище, но почему-то не стал. Может быть, он на самом деле желал сбежать, а затем передумал. И, вернув меня обратно в клетку, надеялся оправдаться перед своим боссом. Конечно, могли быть и другие причины. Ему могло просто нравиться со мной играть и чувствовать, что я под его полным контролем. Что ж, теперь я снова один. Не скажу, что рад этому, но и особой печали не испытываю. Вообще, за время пребывания в этом мире я все больше склоняюсь к мысли, что вряд ли когда-либо встречу человека, которому можно будет всецело доверять. Нет, пока нужно полагаться исключительно на себя. Я прошел несколько шагов и поднял с земли второй меч. Эх, ножен у меня нет, так что придется нести в руках. Уже собираясь уходить, я вдруг заметил мелькнувшую надпись над телом меча. Я подошел ближе и пригляделся. Ничего, но ведь я точно видел. Значит, не все тело, а только какая-то его часть, на которую падал мой взгляд в тот момент. Тут взгляд зацепился за один из глаз мертвеца, и сообщение появилось вновь. Самопальный шаринган. Неудачная попытка воссоздать одно из легендарных дадзюцу этого мира. При применении наносит необратимые повреждения чакра-системе. Может быть использован в алхимическом зелье хрустального взора. Желаете извлечь? Ну а если желаю, нажимаю на да и глаза становятся словно стеклянные, а затем выкатываются из глазниц, как будто их кто-то выдавливает и падают на траву. Я подобрал один глаз и осмотрел. Совершенно не похож на нормальный. На ощупь как самая обычная стекляшка. Глянул свойства, они и остались прежними. Если так, то можно и с собой забрать. В ветке тайны была алхимия. Не знаю, смогу ли приготовить это зелье, но ингредиент определенно ценный. Я бы даже сказал уникальный. Глаза я завернул в тряпочку, а другой примотал получившийся мешочек к запястью. На карманах в робах для своих подопытных, в одну из которых меня обредили, Арачимару, видимо, экономил. Ну вот все готово, и можно выбираться из этого проклятого леса. По лесу бродил я еще целых 4 дня. Питался в основной разной лесной живностью, которую ловил, находясь под скрытым. Период адаптации прошел, и я наконец-то смог испытать свое новое умение. То, которое проклятая трансформация. Ощущения просто непередаваемые. Время для меня словно замедлялось. Однако даже в таком состоянии мои движения были настолько быстрыми, что я еле успевал их отслеживать. Координация и гибкость также были великолепные. Может быть, я пока и не могу танцевать под дождем и оставаться сухим, но уже близок к подобному. А если учесть, что ловкость прибавляет урон, и приплюсовать к этому мои умения. Жаль, что это все только на 10 секунд. Дальше держать опасно. Меня и так достаточно сильный противник одним ударом может убить. А если подержу умение еще пару секунд, то загнусь от случайной царапины. Да еще и система изменила после адаптации описание умения, и теперь в режиме 10 хп за секунду я могу пребывать лишь 12 секунд. Потом количество очков жизни за каждое лишнее мгновение удваивается. Так что мне даже прокачка телосложения невыгодна. Увеличив время действия умения на несколько секунд, я на ближайшие 8 часов уменьшу свою подвижность и урон по сравнению с тем, что было бы, если бы я вложился в ловкость. Трансформация больше умения последнего шанса, когда я при своих текущих возможностях никак не могу справиться с врагом. Однако если представится случай, его все равно для начала нужно испытать в бою в ближайшее время. Из леса я вышел в весьма потрепанном состоянии. Робы подопытных не отличались особой прочностью. Во время движения кусты и ветки деревьев я изорвался так, что вся одежда буквально расползалась на мне. Деревенька, которой я направлялся, стояла у излученной реки и в обычное время, наверное, являлась довольно уютным и тихим местом. Но сейчас спокойствием тут и не пахло. В настоящий момент здесь происходила битва двух шиноби. Суйтан. Водяной снаряд донесся до меня громкий крик одного из них. Из зарослей я появился недалеко от места схватки и мог наблюдать ее во всех подробностях. А посмотреть здесь было на что. Тот, который применял стихию воды, стоял на речной глади и на огромной скорости складывал из пальцев разнообразные фигуры. Второй же, тоже бегая по воде, старался пробиться в ближний бой, но у него пока ничего не получалось. Вот первый закончил очередное заклинание и в любителя рука и ногомашества полетел целый рой тонких водяных игл. Однако тот в невероятном кульбите ушел от атаки и ответил сам. Широким взмахом из рукавов обеих рук Шиноби послал в противника множество метательных ножей с привязанными к ним бумажками. А когда те уже почти достигли противника, резко сложил ладони перед грудью. Раздался громкий взрыв, и водника заволокло облако дыма. В этот момент я решил действовать. Помнится, я рассуждал о том, что неплохо было бы стать охотником за головами. Так вот он, прекрасный шанс. Оба этих шиноби сейчас ослаблены боем. К тому же на водяном я точно видел протектор с перечеркнутым символом, знак Нукининов. Значит, за него мне точно ничего не предъявит. Насчет рукопашника не уверен, но и он от меня живым не уйдет. Даже если он не шиноби-отступник, то все можно валить на его противника. Бой проходил в 15 метрах от берега, так что для прокола, который на втором уровне доставал на 20, было достаточно близко. Первым атакую шиноби, устроившего взрыв. Он ближе и стоит к берегу спиной, значит, меня не видит. Прокол переносит меня на метр выше него. Моя жертва ничего не успела заметить. Я обрушился на шиноби сверху, вонзая клинки ему в тело. Что за фигня? Вместо того, чтобы войти по самую рукоять, мечи наносит лишь две неглубокие царапины. Нет времени размышлять. Комбо. Но я не успеваю. Шиноби перебросил мне через себя, и я погрузился под воду. Теперь я в невыгодном положении. Он меня банально утопит. Ведь я не могу ходить по воде словно по суху. Весь мой расчет был на внезапную атаку, наносящую большой ущерб противнику, но не вышло. Видимо, случай испытать трансформацию в деле наступил раньше, чем я надеялся. Эх, мое тело начинает стремительно меняться. Вместо кожи появляется чешуя. Руки становятся более длинными и обзаводятся острыми когтями. Впрочем, те легко втягиваются, как у кошек, и не мешают держать основное оружие. Отталкиваюсь ногой от ставшей твердой жидкости и появляюсь в туче брызг перед шиноби. Удар крест на крест нанесен настолько быстро, что тот его вряд ли даже увидел. Скорость у меня запредельная. Разве что тот же Орочимару мог бы со мной соревноваться. Только вот это мне не сильно помогло. Клинки распороли лишь одежду и верхний слой кожи. Шиплю от досады. Однако недаром у меня есть мое основное умение. Сейчас посмотрим, как ты запоешь, великий комбинатор, скоростной комбо. На последнем ударе шиноби отбросило в сторону, в виде четырех отдельных частей. Вот что бывает, когда одним ударом наносишь урона больше, чем у врага здоровья. Все вышеописанное произошло настолько быстро, что я еще даже не начал погружаться обратно в воду после своего толчка, а шиноби уже мертв. Перемещаюсь проколом к его оппоненту, который, стоя в рассеивающемся облаке дыма, готовил еще одну атаку, но в этот раз направленную против меня. В последний момент передо мной возникла водяная стена, однако я изо всех сил, оттолкнувшись от воды, превратившейся для меня на краткие 10 секунд в надежную опору, просто перепрыгиваю ее. Последний прокол я решил поберечь. Мой удар снес шиноби голову так легко, словно вместо шеи у него было пустое место. Подхватив мой трофей, я в тот же миг отменил трансформацию и переместился проколом на берег. Бросил быстрый взгляд на полоску ХП. 120 единиц осталось. Выходит, бой длился всего 3 секунды. А мне показалось, что намного дольше. Тут перед глазами замелькали сообщения. Кстати, вот еще одна особенность трансформации. Пока я в ней, система мне ничего не пишет, но если я сам обращусь к интерфейсу, то все будет как обычно. Вы получили опыт. Вы получили опыт. Ваш уровень повышен. Текущий уровень 11. Характеристики распределил все в ловкость, а умение решил выбрать потом. Пойду-ка в деревню. Напрошусь на обед. Очень уж соскучился по нормальной пище. Вряд ли мне там откажут, если видели мое сражение. Затем раздобуду одежду и отправлюсь в ближайший город сдавать добычу. Вроде в администрации всех крупных городов принимают головы Нукининов. Конечно, если сдать ее на специальном пункте или в скрытой деревне, то можно получить больше, но деньги меня не слишком волнуют. Пока шел к деревеньке, стащил с головы Нукинина перечеркнутый протектор. Протектор имеют все без исключения шиноби. Этот знак говорит о силе его владельца. Думаю, он заставит проникнуться ко мне некоторым уважением. Носить его постоянно я не собираюсь, но в некоторых случаях он может быть полезен. Таким образом, я заявляю своим будущим работодателям, что мне можно доверить задания, с которыми может справиться только человек с возможностями, близкими к возможностям шиноби. Узнав в последнее время о них побольше и сравнив наши силы, Я уверен, что принадлежу к категории именно таких людей. Как я и думал, в деревне мне отказать не осмелились. Еще бы, видок у меня был довольно колоритный. Весь забрызганный кровью убитых мной шиноби, практически голые с черными клинками в руках, завершала образ отрубленная голова, которую я удерживал за волосы. Смогли бы вы отказать человеку, выглядящему подобным образом, в небольшом одолжении? Вот и местные тоже не осмелились. Деревеньку я покидал сытый и довольный. Здесь я разжился нормальной одеждой с карманами, в один из которых с облегчением положил добытые глаза. Во время прошедшего боя они лишь чудом не потерялись. Также выяснил дорогу до ближайшего города. Он находился в дне пути. Надеюсь, смогу сдать голову там, а не то пока доберусь до другого достаточно большого населенного пункта, она, глядишь, уже и протухнет. По дороге я выбирал себе новое умение. Вариантов было множество. Ветка превосходства предоставляла на выбор три. Ядовитая кровь делала меня невосприимчивым к любым ядам. Аура страха уменьшала скорость врагов на 10%, а прочная кожа увеличивала мою броню. В пути меча было больше умений, но для меня интересными являлись лишь два. Вечный клинок и чувство опасности. Первое делало меч, пока он у меня в руках, практически неуничтожимым. В описании говорилось, что сломать такой меч можно будет только, нанеся по нему 500 тысяч урона единовременно. Правда, подобная прочность ничего больше не давала. Однако данное умение привлекло меня тем, что таким оружием я мог пользоваться в бою в качестве защиты, принимая на клинок мощные точечные атаки. К тому же, если в этом мире существует какой-нибудь металл на манер адаманта, оружие из которого способно нарезать обычный клинок как колбасу, то его владельца при встрече со мной будет ждать сюрприз. Второе умение наделяло меня способностью чувствовать угрожающую мне опасность. К сожалению, ничего более. Ни джедайского боевого предвидения, ни предсказаний будущего. Просто сильное беспокойство, когда мне грозит внезапная опасность. Ветка тайны открывала больше всего умений, но в основном нацеленных на воровство и шпионаж. Из интересного там была уже упомянутая алхимия и маскировка. Последняя давала практически полную невидимость, но только если я не двигался, и враг не видел меня в момент активации умения. Самый скудный набор был в ветке пустоты. Всего одно умение, которое называлось «Пространственная ячейка быстрого доступа». В нее я мог поместить 5 предметов в совокупности весом не более 3 килограммов. Что же из всего этого богатства выбрать? Или, может быть, лучше улучшить старые умения? Поразмышляв, я пришел к выводу, что боевые умения у меня пока достаточно сильны, а вот алхимия – это уже что-то новенькое. Так что выбрал ее. Как только выбор был сделан, передо мной появился список рецептов, доступных на текущем уровне умения. Малое универсальное противоядие. В течение получаса после приема на вас не действуют слабые яды. При приеме после отравления снимает все эффекты отравлений до средних включительно. Малое зелье регенерации. Восстанавливает 10 очков жизни за секунду. Действует 10 секунд. Слабый разъедающий яд. Наносит 10 единиц урона в секунду в течение минуты. Малое зелье ловкости. Увеличивает ловкость на 5 единиц на полчаса. Довольно неплохо. И ингредиенты не слишком редкие. Думаю, их вполне можно купить. Еще одним плюсом алхимии было то, что развивалась она самостоятельно и не требовала очков умений. Глава 5. В городе никаких проблем со сдачей добычи не появилось. После того, как представитель тамошней администрации нашел убитого мной Нукинина в каталоге на манер того, что для меня доставал Седой, мне без лишних разговоров выделили довольно приличную награду – 600 тысяч рё. Кроме этого, мне удалось выяснить, где можно найти других шиноби-отступников. Многие из них даже не думают скрываться. Большинству шиноби из скрытых деревень до них нет никакого дела. Обычно Нукинина в средние силы никто специально не ищет, если целью миссии не является уничтожение одного из них. Да и вообще в обычных городах Нукинины чувствуют себя довольно вольготно. Стража, состоящая из простых людей, для них не опасна, а риск столкнуться с шиноби невелик. Это мне очень на руку, поскольку за некоторую плату можно узнать места обитания ближайших подходящих целей. Именно о тройке таких вот средненьких шиноби я и нашел сведения. Правда, гоняться я за ними не собирался. У меня был другой план. Через человека, доставившего мне инфу про них, я договорился с ними о встрече с целью предложить им задание с высокой оплатой. В качестве аванса и подтверждения того, что со мной можно иметь дело, Я передал 100 тысяч рё. Видимо, наживка оказалась достаточно жирной, и через день мне пришел ответ с согласием на встречу, на которой я и должен был раскрыть подробности миссии. Их даже не насторожило, что встреча назначена в лесу за городом. То место я подготовил уже давно. Участок леса был усеян ловушками, которые уже продемонстрировали мне свою полезность. Оружие перед боем я обработал своим ядом, так что если у них не будет противоядия, то даже маленькая ранка уже несет серьезную опасность. И Ариакада являлся Нукинином уже около полугода. 6 месяцев назад он, являясь специальным Джоунином и капитаном команды, подбил 2 ее членов, у которых пользовался достаточно сильным уважением, покинуть деревню Скрытого Песка. На самом деле Нукининов гораздо больше, чем об этом говорят рядовым шиноби. По совокупности их вполне могло набраться на еще одну великую деревню, но большинство из них не желали объединяться друг с другом. Многие и оставляли свои деревни, потому что не желали никому подчиняться или считали, что отдельно от деревни, без ее законов и правил они сумеют достигнуть большего. Именно к таким и принадлежал Яри. Однако с момента побега, вопреки всем ожиданиям, дела шли неважно. За все время им удалось заработать лишь 300 тысяч ре, а ведь подстрекая подчиненных к уходу, он говорил о миллионах. Правда, в таком положении во многом был виноват сам предводитель. Из-за своей излишней осторожности, а точнее некоторой трусости, он предпочитал браться только за миссии, классифицируемые в основном как С-ранг, а за них много не выручишь. Подчиненные уже давно начинали роптать на своего лидера, но открыто противостоять не осмеливались. Яри был сильнее их обоих. Однако они уже были близки к тому, чтобы просто сбежать от неоправдавшего надежд предводителя. Чтобы вернуть пошатнувшийся авторитет, требовалось срочно что-то предпринимать. Впрочем, случай представился уже скоро. Им поступило предложение с очень щедрым задатком. Такая миссия была наверняка опасной, но отказаться от нее не следовало. Это был единственный шанс вернуть влияние на 2 других. Добравшись до места встречи, Яри был несколько удивлен. Их заказчиком оказался мальчишка, по возрасту где-то на год, превосходящий выпускника Академии Шиноби. Нукинин насторожился. В облике этого юнца было что-то неправильное. Он не сразу понял, что все дело в абсолютно неподходящем его возрасту взгляде. Мальчишка смотрел на них так, словно в любой момент был готов напасть, но ведь в нем нет ни капли чакры. Яри был пусть довольно посредственным сенсором, однако с такого малого расстояния вполне мог определить, что перед ними самый обычный человек, а даже самый сильный и ловкий боец без чакры не способен одолеть шиноби. Но интуиция вопила о том, что находящийся здесь отнюдь непрост. «Это ты наш заказчик?» – спросил Нукинин. «Если это так, то мы бы желали услышать нашу задачу и обсудить награду за нее». Его спутники согласно кивнули. «Хорошо», — ответил мальчишка, а в следующую секунду он резким движением выхватил из-за спины 2 меча с черными лезвиями, которые до этого прикрывала широкая накидка, а затем его силуэт стал словно полупрозрачным. «Черт, неужели все-таки шиноби?» Но как ему удалось скрывать свою чакру на столь близком расстоянии? К тому же даже после того, как враг применил эту странную технику, сделавшую его практически невидимым, Яри не почувствовал всплеска чакры, и ведь он не сложил ни единой ручной печати. У противника, видимо, просто невероятный контроль. Больше не рассуждая, Нукинин швырнул в противника несколько кунаев с взрыв-тегами. Раздался взрыв, и пространство заволокло дымом. Шиноби приготовился атаковать повторно, но из дыма никто не спешил появляться. Неужели все так просто? Однако обрадоваться он не успел. За спиной раздался крик, и обернувшийся Яри увидел, как один из его подчиненных валится на землю, а второй пытается отбиться от нападавшего кунаем, но не слишком преуспевал у этом. На нем уже было множество мелких порезов, и с каждым мгновением появлялось все больше. Но как противник там оказался? Яри на максимальной скорости сложил печати и выкрикнул название техники. Футон, режущее крыло. Скорость атаки была очень велика. Яри сам бы не смог от нее увернуться, однако неизвестный вновь смог удивить. Полупрозрачный силуэт просто исчез, и футон, вихрь лезвий. Вокруг шиноби закрутились потоки воздуха, которые могли резать не хуже стального оружия. Нукинин слил в эту технику половину всего доступного резерва чакры. Его не заботила судьба подчиненных. Он делал все, чтобы спастись самому. Шиноби боялся, как бы к нему не прорвались в ближний бой, в котором он был довольно плох. Поэтому он применил свою самую сильную технику, чтобы наверняка достать даже столь быструю цель. Враг снова исчез и появился в этот раз у корней огромного дерева рядом с местом встречи, однако выглядел тот неважно. Техника невидимости исчезла, и Яри заметил, что одежда на противнике изорвана, а сам он весь в крови. Похоже, техника его все-таки достигла. От побежденного раздался хрип. Он попытался встать, опираясь на меч, но не удержал тот в руках и свалился обратно. Яри вытащил кунай и стал приближаться к врагу, чтобы добить его. Он в любой момент готов был к любой выходке со стороны противника, который мог из последних сил атаковать и попытаться забрать Яри с собой в могилу. Однако произошло то, чего Шиноби не мог предугадать. В метре от лежащего неподвижно тела его вдруг что-то дернуло за ногу, и он повис вниз головой. Более того, он не мог даже пошевелиться. Перед глазами Нукинина возникло лицо того, кто секунду назад казался полностью побежденным. Удар, и голова Шиноби отделилась от тела. Я вытер клинки об одежду мертвеца, а затем снова вложил их в ножны. Разыграть этот спектакль было не слишком сложно. Порванная одежда скрывалась под моей накидкой, а когда я применил комбо, к тому, на кого я напал первым, меня изрядно забрызгало его кровью, что в совокупности с неплохой актерской игрой создало впечатление серьезного ранения. Мне нужно было, чтобы единственный шиноби из этой троицы, представляющий для меня опасность, попался в ловушку. Их ведь тоже не везде можно установить. Ловчая петля, которую я использовал, требовала, чтобы над местом установки было что-нибудь, к чему можно прицепить леску, вроде ветки дерева или потолка. С Рачимару мы дрались в закрытом помещении, и все условия активации ловушки были выполнены. Сейчас же я сражался под открытым небом. Из каталога я узнал, что предводитель этой шайки атакует в основном с расстояния. Если бы я стал просто отступать к ловушке, он бы не последовал за мной, а остался бы на месте. Единственным способом заманить его в ловушку было показать, что ему уже ничего не угрожает, и он может спокойно ко мне приблизиться. По результатам боя я получил 12 уровень, выбрал пространственную ячейку, буду хранить там мои зелья. Тем более в описании было сказано, что если там находится, например, зелья или другие расходники, я могу применить их, как и ловушки, одним нажатием на значок в интерфейсе. Мне не нужно пить зелье регенерации, если меня ранит, или обмазывать ядом клинки. Характеристики вложил в ловкость и силу. Имя: Киоши. Уровень 12. Раса: человек. Класс: разбойник. Характеристики: сила 24 плюс 5 от предметов, ловкость 52 плюс 3 от предметов, телосложение 15, магия 1, концентрация 1. Вторичные параметры: ХП 150, мана 10, запас сил 290, урон физический 77 плюс, урон от оружия 235-245. Ну а теперь нужно получить награду за Нукинина и уходить из города. Может быть, эта паранойя разыгралась, но я опасаюсь, как бы меня не выследил Рачимару. Ведь как-то же нашел он меня в первый раз, значит и второй может. Наверняка я у него еще числюсь как уникальная подопытная крыса, а я еще недостаточно силен, чтобы сражаться с ним. Я смотрел на фотографию в книге Бинго, и когда эти сволочи умудрились меня заснять, причем настолько качественно. Кстати, можете меня поздравить, я теперь официально Нукинин Б-ранга деревни Скрытого Тумана, а все из-за того, что впервые я появился на приемном пункте в перечеркнутом протекторе этого селения. Я уже упоминал, что снял протектор с убитого мной шиноби после схватки на воде. Именно его я и продемонстрировал впоследствии. Для солидности, так сказать, в принципе необходимости в нем не было, но я хотел в глазах остальных людей как можно меньше отличаться от общей массы шиноби-отступников. Чем меньше я выделяюсь, тем меньше привлекаю к себе внимание таких, как Рачимару, и тем больше затрудняю свои поиски. Так я тогда думал. А теперь моя рожа будет мозолить глаза не одной сотни шиноби. Хотя тут есть и некоторые положительные моменты. Мне теперь намного охотнее будут выдавать различные задания, а больше квестов, больше опыта. Тем более охота на шиноби Б-ранга уже постепенно перестает оправдываться. Я за последнее время прикончил целый десяток, а поднял всего один уровень. Да и бои с ними в большинстве своем сводились к связке: прокол, комбо, труп. Лишь один из них заставил меня слегка поволноваться. Он специализировался на ближнем бое и использовал стихию ветра, усиливая свои ножи, которыми чуть было не настругал мои клинки, когда отбивал сыпавшиеся на него удары. Именно за его смерть я получил 13 уровень, на котором выбрал умение вечного клинка. Похоже, система оценивает не столько уровень противников, сколько их сложность в бою лично для меня, и согласно этой сложности выдает опыт. Недалек тот день, когда мне для прокачки придется выходить против шиноби ранга А. Однако, перед этим следует получить хотя бы 15 уровень. Умения дают невероятное преимущество в бою, однако и характеристики очень важны, особенно ловкость. Не раз уже мои атаки, которые могли бы гарантированно убить врага, проваливались из-за того, что шиноби успевал что-либо предпринять еще до того, как я начинал движение, выходя из прокола. Так что все очки характеристик за 13 уровень я вложил именно в ловкость. Это я все к тому, что квесты для меня сейчас необходимы. На таких переходных этапах между уже слишком слабыми и еще слишком сильными противниками, они единственный способ прокачки без лишнего риска и с адекватной скоростью. Я захлопнул книгу и взглянул на настенные часы. Как раз сейчас у меня назначена встреча с одним из квестодателей в обеденном зале гостиницы, в которой я остановился. Надеюсь, миссия будет достаточной по опыту, чтобы перейти на 14 уровень. Осталось совсем немного, всего каких-то 10%. Спустившись в зал, я сразу направился к столу, за которым сидел заказчик. Узнать его было нетрудно, посредник передал мне достаточно детальное описание, да и сам он находился тут же, рядом с нанимателем. «А, здравствуйте!» – воскликнул посредник. «Как только я приблизился, присаживайтесь, пожалуйста». А затем уже толстому человеку, сидящему рядом ним, за спиной которого безмолвными статуями возвышались два типа совершенно бандитской наружности. «Акэ-сан, это тот самый Нукинин, о котором я вам говорил. Он согласился взяться за ваше задание». «Хаэм, а это действительно он?» «Честно говоря, не слишком похож на человека, убившего более десятка ниндзя-отступников, и голову которого оценили в 500 тысяч рё», с легкой насмешкой произнес толстяк. «Впрочем, это не имеет значения, если работа будет выполнена. Вот такой подход мне нравится. Меня интересует одно место, находящееся недалеко отсюда», продолжал заказчик. «Там находится массовое захоронение шиноби древности. По легенде, там спрятано некое сокровище. Многие годы это считалось простой сказкой. Однако, совсем недавно мне в руки попали безусловно подлинные документы, которые подтверждают легенду. Я посылал туда нескольких моих людей, но ни один из них не вернулся. Я предполагаю, что в этой гробнице есть нечто особенное. Я хочу, чтобы ты достал это оттуда и принес мне. Если окажется, что это действительно что интересное, то я не поскуплюсь на награду». Ну что я могу сказать? Типичный квест из какой-нибудь фэнтези-игры. Даже удивительно, что подобное задание мне попалось. Предыдущие два раза мне предлагали заказы на устранение. Еще раз надо было побыть охранником во время сделки между двумя преступными авторитетами у одного из них, потому что тот опасался, как бы конкурент его не грохнул. А тут, что ж, думаю, что такое задание точно не будет скучным, да и раз его люди не вернулись, то в гробнице должно быть довольно опасно и, следовательно, опыта за квест я получу достаточно много. «Я согласен», отвечаю. «Где находится это захоронение?» «Вы получили задание. Цель. Заказчик желает заполучить некое легендарное сокровище. Добудьте его и передайте с рук на руки заказчику. Награда. Опыт. Деньги в зависимости от ценности принесенного». «Вот и хорошо», квестодатель потер ладони. «Сейчас все объясню. Так, ну и что тут у нас?» Пробормотал я, глядя на представшее моим глазам место. Гробница походила на небольшую индийскую ступенчатую пирамиду. Мне пришлось добираться до нее по лесу целых два дня. Все-таки шиноби в этом отношении проще. Захоти один из них смотаться сюда от города, из которого я сюда шел, ему бы потребовалось на все про все часов пять. От пирамиды веяло какой-то неясной, но ощутимой угрозой. Я вытащил из ножен мечи и, активировав стелс и истинный взгляд, двинулся ко входу. Первым, что бросилось в глаза, когда я приблизился, была расколотая массивная каменная плита, лежащая рядом со входом. Это заставило меня еще больше насторожиться. Скол был явно недавний, края острые, не сглаженные дождем и ветром. И я сомневаюсь, что обычный человек мог такое проделать. Я перешагнул через осколки и вошел внутрь. Здесь было очень темно, но с моим умением это не помеха. На всякий случай, пройдя на пару десятков шагов вглубь прохода, я активировал ловчую петлю и дикобраза. Если придется быстро отступать, они смогут задержать противника и нанести какой-никакой урон. Продвинувшись еще некоторое расстояние по коридору, я неожиданно оказался в довольно обширном помещении. По стенам шло что-то вроде полок, на которых через равные промежутки стояли вытянутые каменные ящики. Ну и где здесь искать какие-то сокровища? Тут же кроме гробов и нет ничего. Истинный взгляд тоже ничего не показал. Значит, надо идти дальше. В это мгновение я увидел на потолке силуэт, подсвеченный красным. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, когда на меня сверху прыгнуло нечто, имеющее сходство с человеком только общими очертаниями тела. С громким рыком оно рухнуло на землю и тут же бессильно забилось в ловушке, оставленной на моем старом месте. Я подскочил к существу и активировал комбо вместе с основным умением. Чем бы оно ни было, но это точно не безобидная зверушка. Черт, сообщения нет. Значит, еще раз. Опять жив. В третий раз запускаю цепочку ударов. И в этот момент ловушка развеялась. Раздался громкий рык неизвестного существа, а передо мной на невероятной скорости мелькнула его лапа с длиннющими когтями. Я не успевал ничего, даже прокол активировать не успел. Удар был так быстр, что у меня в голове еще даже не успела возникнуть мысль о том, что я в опасности. Мерцание, и тварь недоуменно смотрит на свою лапу, прошедшую сквозь меня. Однако в задумчивости пребывала она недолго. Второй удар и прокол. Я все-таки успел среагировать, умение перенесло меня за стену в соседнюю комнату. Но не успел я перевести дух, как стена разлетелась обломками, а в туче пыли появилась тварь. Что же это за существо такое? Тремя комбо я снял с него от силы процентов 15 здоровья. Его движения так быстры, что я их еле вижу, а сила позволяет ломать каменные стены, словно те из картона. Снова перемещаюсь проколом, чтобы если не получить преимущество, то хотя бы сражаться с ним на равных, мне нужно войти в трансформацию, а на это требуется некоторое количество времени, ничтожное в обычной жизни, но огромное в текущей ситуации. Однако тварь, словно о чем-то догадываясь, не рванулась ко мне, а сделала резкий взмах, незамеченным мной до сего момента хвостом, и в меня полетело множество зеленоватых игл. Тратить последний прокол я не хотел. Хватит и того, что все комбо сейчас выбраны. Я активировал стальной вихрь. Это умение я выбрал на 10 уровне. Оно давало защиту от любого метательного оружия и даже от не особо мощных заклинаний. Мои руки завращали клинки с невероятной скоростью, образуя вокруг меня гудящий стальной кокон, который остановил все брошенные иглы. Тварь появилась передо мной уже, готовясь пронзить меня когтями. И в то же мгновение трансформация завершилась. Прокол. Я очутился за спиной у твари. Удар. Пусть и без комбо, но мой урон сейчас просто огромен. Тварь взвизгнула и развернулась ко мне. От ее удара я теперь спокойно уклонился, а затем атаковал сам. Существо прикрылось лапами с массивными костяными щитками на внешней стороне ладоней. Однако это лишь один меч. Второй вонзился в подмышку, вызывая крик боли и снимая 20% хитов. Однако, я не успел обрадоваться своему успеху. Движения противника ускорились, и теперь уже я был вынужден отступать. Черт, у ловушек ведь тоже есть откат, а как бы сейчас пригодилась одна. Но я ее уже израсходовал. Резко разрываю дистанцию и бегу в тот проход, из которого пришел. Тварь, испустив радостный вой, бросилась в погоню. Рано радуешься. Сейчас я тебе устрою. Добежав до места, где оставил ловушки, я резко затормозил и обернулся. Тварь, следующая прямо за мной, с размаху влетела в западню и повисла парализованной. Начинаю полосовать ее клинками на бешеной скорости. Через 2 секунды ловушка исчезла, и в ту же секунду отменилась трансформация. Я едва успел отпрыгнуть, когда упавшая на пол тварь всего с 400 хитов замахнулась для удара, однако этого было недостаточно, чтобы избежать смерти. Торжествующий рык, смазанное движение. Я почувствовал колебания воздуха перед лицом, и к моим ногам рухнуло мертвое тело с метательными ножами в боку. Вторая ловушка сработала. Хорошо, если ХП полностью снято, противник умирает мгновенно, без всяких трепыханий. Вы получили опыт. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Текущий уровень 15. Я без сил опустился на каменный пол. Да ну к чертовой бабушке такие задания. Я лучше рейд пойду на Арачимару собирать. Интересно, если его сжечь, то он возродится? Это я не серьезно, конечно. Так отходняк. Да уж, такого заряда адреналина я еще не получал ни разу за всю жизнь. Я использовал зелье регенерации из пространственной ячейки и стал следить, как поднимается моя полоска ХП. Жаль, что на урон, идущий во время трансформации, оно не действует. Пока я сидел и отдыхал, выбрал умение и раскидал статы. Из умений взял ауру страха и маскировку. Стелс на сильных противников действует плохо, А так у меня будет хоть какая-то альтернатива. Со следующих уровней не буду брать ничего нового. Нужно улучшить старые умения, а то я как-то очень сильно стал распыляться на разные направления развития. Подойдя к твари, вгляделся в нее, мутировавший шиноби. В результате неизвестного воздействия это существо потеряло человеческий облик и утратило разум, но взамен приобрело невероятные физические характеристики. Органы этого существа используются в алхимии. Желаете извлечь? Конечно, желаю. Так, что тут? Сердце для зелья живучести, печень для сильного универсального противоядия, шипы для него же, а еще для яда паралича и, наконец, чешуя для эликсира стальной кожи. Чувствую, надо срочно прокачивать алхимию. Все ингредиенты я собрал. Так, а теперь можно посмотреть, что там за сокровища такие. Вряд ли тут есть еще кто-то кроме этой твари. Так что, думаю, бояться нечего. Коридор вел очень глубоко под землю. Я миновал несколько залов с гробами, прежде чем вышел в небольшую комнатку. В ней на постаменте из камня на крупной золотой подставке, исписанной различными символами, лежал амулет с крупным рубином. От камня по всей комнате проходили словно волны горячего воздуха. Я взглянул на него опознанием. Проклятый амулет Сенина. Этот амулет был создан одним из мастеров фуиндзюцу клана Узумаки. Обладает свойством накапливать в себе природную чакру, а затем выбрасывать ее в пространство, вызывая неконтролируемые мутации у имеющих развитую чакра-систему. Похоже, это и есть то самое сокровище. С одной стороны, его надо бы забрать с собой и отдать заказчику, но это глупо. На такую вещичку быстро обратят внимание, а там, глядишь, и приспособится делать таких же тварей. Еще на меня потом натравит. Нет, я эту штуку лучше в пространственный карман закину. Мне она не повредит. Чакра-система у меня слабая, и развивать ее я не собираюсь. Может, и сгодится для чего-нибудь, а в качестве сокровищ предоставлю что-то другое. Да хоть подставку, на которой она лежала, благо она, если и не золотая, то позолоченная точно. Квест мне, несмотря на мою хитрость, зачли, и я даже поднял целый уровень. Денег, правда, получил немного, но для меня это такие мелочи. Главное — опыт. Очком умений за уровень я усилил комбо. Теперь вместе с бонусом от мечей у меня 6 ударов в связке. Глава 6. Хироки был крайне раздражен. Он уже несколько дней практически постоянно находился подле своего заказчика. И это-то ладно, в конце концов это его обязанность как телохранителя, и за это, кстати, платили неплохие деньги. Но выслушивать непереставаемое нытье своего подопечного было выше его сил. А нелепейшие приказы типа «проверь сортир», «вдруг там засада», просто выбешивали. Он бы давно послал этого человека, если бы не крайне щедрая плата и обещание предоставить столь необходимое сейчас убежище. И чего он так трясется? Задал Хироки тихим шепотом вопрос в пустоту, с некоторым презрением глядя на сидящего за низким столиком и поглощающего поздний ужин нанимателя, который, к слову, являлся крупным преступным авторитетом, как будто на него объявил охоту минимум 1 из 5 каге. Помимо придирок Нуки не насильно задевало, что его шиноби ранга с наградой в 7 миллионов рё ставит на 1 уровень с этим специалистом по тайным проникновениям. Нукинин презрительно фыркнул. Всего лишь мальчишка невесть что о себе возомнивший. Хотя, стоит признать, очень талантливый мальчишка. Он появился в городе 3 недели назад, но уже успел выполнить несколько заказов на устранение, причем совершенно не оставляя следов. А ведь в охране его жертв были и шиноби-отступники. Пусть и плохонькие на уровне хорошего генина, но все-таки сделать все так, что они даже ничего не заметили, это надо суметь. Хотя Хироки считал, что для охраны было бы достаточно и сильного чунина. Впрочем, гордость придется смирить. Ему сейчас нужны деньги и убежище. Шиноби его уровня скрытая деревня не оставит в покое. По крайней мере, еще несколько месяцев ему придется скрываться очень тщательно, пока к его поискам несколько не охладеют. Хироки откинулся в кресле и обвел взглядом комнату, в которой находился. Богато обставленная гостиная, повсюду мягкие кресла и подушки, разложенные прямо на полу, пушистые ковры. Вся обстановка была очень уютная, и вместе с неярким светом ламп и темнотой за окном настраивала на ленивый лад. Однако расслабляться было нельзя. Пусть его возможный противник вряд ли сможет доставить сколь-нибудь серьезные проблемы, но бдительности терять не стоит. Нукинин сложил печать концентрации, а затем пробормотали название техники. Датон. Чувство камня. Едва заметная вибрация пробежала по всему дому, и перед внутренним взором Шиноби стала вырисовываться его объемная схема. Хироки очень гордился своими техниками стихии Земли. Несмотря на его слабость в других направлениях использования чакры, в искусстве Дотона с ним могли соперничать только ученики Цучикаге. Да и то лишь из-за объема энергии, который позволял выполнять более сильные техники. То, что применил Хироки, было одним из его секретов. Техника, разработанная им полностью самостоятельно, она позволяла как бы отсканировать все пространство вокруг. Ни один объект, не зависший в воздухе и находящийся в радиусе действия, не мог скрыться от Нукинина. На первый взгляд все было как обычно. Шиноби уже хотел прервать технику, когда почувствовал какую-то неправильность. Секунда потребовалась на то, чтобы мозг принял и обработал поступившие данные. Прямо напротив окна, зацепившись за подоконник, висел человек. В этот момент у Хироки не возникло никаких сомнений в намерениях неизвестного. Слишком часто ему самому приходилось также пробираться к своей цели через окно. Следующая череда событий произошла практически одновременно. Городского авторитета окружил выросший прямо из пола каменный купол. Благо сам дом и все межэтажные перекрытия были каменные. В следующую секунду Хироки пришлось проваливаться сквозь пол, спасаясь от свиснувшего в миллиметре от головы клинка. Прилепившись руками к полу, внезапно ставшему потолком, Нукинин качнулся несколько раз, а затем резко бросил свое тело вперед и вверх, проскальзывая сквозь камень словно сквозь воду. Выскочив в паре метров от места погружения, он увидел, как противник полосует защитный купол двумя клинками. Что самое интересное, от каменной стенки, пропитанной чакрой Создателя, во все стороны летели осколки, и парень имел все шансы в ближайшее время добраться до содержимого. «Дотон! Каменная шрапнель!» – выкрикнул Хироки название техники, одновременно с этим отпрыгивая к стене здания и прижимаясь к ней спиной. Во врага на огромной скорости понеслись куски камня, вырванные из стены и укрепленные чакрой до твердости стали. Одной этой техники обычно хватало всем шиноби ниже Эранга. Они не успевали увернуться от столь быстрых снарядов, покрывающих такую площадь. Даже если их не убивало, то множество ран делали попавших под технику небоеспособными. Но противник сумел удивить. Перед ним словно образовался щит из мелькающих клинков, сливающихся в сплошную плоскость. Очень быстрый, пронеслась в голове Нукинина мысль. Его противник явно специализировался на киндзюцу и определенно был опасен в ближнем бою, но если держать его на расстоянии, додумать шиноби не успел. Враг в одно мгновение сократил дистанцию. Хироки даже не увидел движения, и этот джаунин, пусть и не делающий упор на развитие скорости, чтобы не попасть под удары атакующего, Нукинину пришлось скользнуть наружу сквозь стену. Оказавшись на улице, шиноби бросился было обратно с целью защитить заказчика, однако этого не потребовалось. Враг снова появился перед ним, так же мгновенно, как и в первый раз. Правда, в этот раз его удар встретила рука, покрытая каменным доспехом. Хироки, проходя сквозь стену, создал на себе защиту на основе окружившей его стихии. Нукинин улыбнулся. Такую броню пробьет лишь техника стихии молнии. Но в следующее мгновение Нукинин увидел смазанное, невероятно быстрое движение клинка, а потом его доспех просто разлетелся обломками камня. Шиноби снова провалился под землю, избегая следующей атаки. В душе Хироки стала разгораться невероятная злость. Его, кого даже Цучикаге называл талантливым, вынуждает отступать какой-то мальчишка. Что ж, я покажу, на что способен. Сквозь зубы прошипел Нукинин. В тот момент его мало беспокоило то, что примени он здесь свою фирменную технику, и о конспирации придется забыть. В голове была только победа над противником. Причем не просто победа. Он желал, чтобы враг осознал всю свою ничтожность и слабость. Именно поэтому Шиноби решил использовать самую зрелищную из возможных техник. О том, что можно было просто затянуть сражающегося с ним под землю и на этом все было бы кончено, Нукинин в порыве гнева просто не подумал. Уплотнив землю и образовав тем самым вокруг себя свободное пространство, Шиноби стал складывать длинную серию ручных печатей. Закончив, он раскинул руки и уперся ими в землю. Дотон, великий доспех гор. Земля задрожала. Пласты почвы стали сдвигаться и уплотняться. Прошло несколько мгновений, и вот уже в образовавшейся яме стоит 7-метровая человекоподобная фигура, сплошь состоящая из камня. Эта техника являлась гордостью Хироки. Она не только давала практически непробиваемую даже для владеющих молнией защиту, но позволяла применять одновременно с доспехом другие приемы стихии земли, пусть и несколько ограничено. Шиноби рванулся на врага и нанес удар огромным кулаком в место, где Киоши находился секунду назад. Превращение в великана, как ни странно, не только не уменьшило скорость Нукинина, но даже немного прибавило ему подвижности. Впрочем, скорость Киоши все равно была намного выше. Снова невероятно быстрое перемещение, и враг оказался на спине у Хироки, который в настоящий момент воспринимал свой доспех как часть собственного тела. Из спины выстрелили острые каменные шипы, и нападавший был вынужден убраться со столь выгодной позиции. Киоши был раздосадован. Подобраться к противнику никак не удавалось. Он то и дело стрелял из самых неожиданных положений, то плотными земляными шариками, то острыми каменными иглами. А тем временем минута после активации великого комбинатора подходила к концу. Оставалось всего 15 секунд, а без умения проковырять эту кучу земли с 700 тысячами хп нечего было и думать. А ведь все должно было закончиться легко и просто. Ну кто знал, этот тип умеет ходить сквозь стены и вместо того, чтобы уклониться и попасть в ловушку, просто провалится сквозь пол. Придется снова прибегать к трансформации. Хироки с некоторым удивлением следил за странными изменениями, происходящими с его противником. Тело врага вытянулось и стало несколько тоньше. Волосы на голове исчезли. Вместо них череп покрывала крупная, зеленая чешуя. Глаза сменили цвет с карего на желтый и приобрели вытянутый зрачок. Как изменилось остальное, Нукинин сказать не мог, поскольку лицо противника прикрывала повязка из темной ткани. Хаэм, похоже, это какая-то неизвестная техника усиления тела. Впрочем, она не поможет. Доспех гор невозможно пробить. В это мгновение человек, превратившийся в неизвестное существо, атаковал. Хироки успевал видеть лишь смазанную тень своего врага. Он не мог сделать ничего. От нескольких техник существо легко уклонилось, а двигаться с такой же скоростью шиноби просто не мог. Каждое движение тени оставляло на огромном и сверхзащищенном, но неповоротливым относительно нападавшего, доспехе небольшую зарубку. Каждая последующая была чуть глубже предыдущей, пока наконец один из ударов не пробил пласт земляной брони и не вонзился в скрытую за ней мягкую человеческую плоть. В ту же секунду все закончилось. На месте ящероподобного гуманоида снова появился человек. Обратная трансформация произошла мгновенно. Человек со стоном рухнул на колени и зашелся в натужном кашле. При каждом выдохе из его горла вылетали комки вязкой крови. Однако уже через несколько секунд Киоши стало лучше. Зелье регенерации успело восстановить достаточно здоровья. «Ну вот и все», — послышался немного хриплый голос. «Осталось добить цели, и можно считать, что 22-й у меня в кармане». 4 дня спустя. Обеденный зал гостиницы «Чайный лист». За столом в несколько бедновато обставленном, но чистом и уютном зале сидели двое. Парень лет 14 с перечеркнутым протектором шиноби скрытого тумана, повязанным вокруг предплечья левой руки и двумя мечами за спиной. Компанию ему составляла девушка года на 2 постарше с роскошной гривой темно-фиолетовых волос и практически черными глазами. На ней были надеты облегающие штаны и легкая майка, под которой было что-то вроде рубашки с короткими рукавами, только как бы сплетенная из мелкой и тонкой металлической сетки. Одежда выгодно подчеркивала уже начавшую проявляться фигуру. Девушка явно сильно нервничала. Парень же был абсолютно спокоен и даже весел. «То есть», — произнес он, глядя на девушку, — «ты предлагаешь мне вместе с тобой пробраться в одну из великих скрытых деревень и похитить оттуда человека, который служит в отделении тамошней разведки и по совместительству является твоим братом?» Девушка нервно кивнула. «Я понимаю», — ответила она, — «что это опасно, и если ты откажешься...» «Откажусь», — перебил ее парень, — «да я прямо сейчас готов отправляться». «Правда?» — с затаенной надеждой спросила девушка. «Ты в самом деле поможешь?» «Разумеется. А теперь давай обсудим детали». Когда девушка, сияя от счастья, выходила из заведения, она даже предположить не могла, что тем, что подвигло собеседника помочь, были не только ее прекрасные глаза и даже не столько обещание более чем щедрой награды. Нет, основной причиной являлась надпись перед глазами у собеседника. Получено задание. Цель. Любым способом вытащить брата Эйка из лап организации «Корень». Награда. Плюс 5 уровней. Уникальная модификация класса. Когда Эйка вышла, я откинулся на спинку стула и в задумчивости забарабанил пальцами по столу. Причин, по которым я принял задание, было несколько. Во-первых, конечно, сама награда за квест, вернее, ее вторая часть.